«А откуда вам известно, что он мой сосед?» «Это сведения из официальных источников». «Вы случайно не знаете номер его телефона?» «Знаю, но вам его дать не могу». «Все ясно. Прошу меня извинить». Я постарался вложить в свой вздох как можно больше обескураженности и уныния. «Поймите меня правильно, мне очень нужно с ним переговорить. Если хотите, я могу пойти и постучать ему в дверь». Это было рискованно, но я все же попросил. «Если вам не трудно». Было слышно, как она положила трубку рядом с телефоном. Потом покашливание, неясный шум и тишина. Полная тишина. Глухая тишина, ничего, кроме тишины. Может, она умерла где-нибудь в коридоре, по пути туда или обратно? Все еще тихо. Невнятные звуки и покашливание. И, наконец, к сожалению, его нет дома. Миссис Дилана. Да. Мне правда позарез нужен его телефон. Я вам очень сочувствую. Но поймите и вы меня, ведь я давно живу в этом городе. Миссис Дилана. Первый раз на меня напали и ограбили в 1966-м. Я промолчал. Так что не обессудьте. Вот так. 35-я улица, январский вечер, 11 часов. Квартира находилась в четырехэтажном особняке. Это было замечательно, потому что там не было привратника. Ширина здания составляла около 25 футов. Стандартная ширина манхэттенских особняков с эркерами на первом и втором этажах. Крыльцо со ступеньками убрали, и теперь три ступеньки вели с улицы вниз в цокольный этаж. Звонок с тремя кнопками. Это означало, что на четырех этажах были три квартиры, одна из которых располагалась в двух этажах, вероятно, цокольном и первом. Миссис Дилана, мыслящая перспективно, как свойственно пожилым женщинам, наверняка занимала нижний этаж, чтобы избежать лестницы. Это означало, что Кэмпбелл жил над ней, а недотепа Вестербек над ним. Я позвонил в квартиру Кэмпбелла. Никакого ответа. Его еще не было дома. Или, возможно, он не ночевал дома. У него могла быть любовница где-нибудь, какая-нибудь цыпочка в красных башмачках, которая держит пуделя. В квартире номер один свет был погашен. Миссис Дилана спала. Я поискал способ проникнуть в здание, но не нашел ничего, кроме наклеек тревожной сигнализации и железных решеток на окнах. Я встал на противоположной стороне улицы, найдя местечко потемней и грея руки в складках пальто. В попытках скоротать время я оглядывался вокруг и вдруг заметил, что крышка ближайшего ко мне мусорного ящика привязана к забору коротким дешевым проводом. Через час появился Кэмпбелл. Он шел один, неся пакет со всяческой бакалеей. Я следил за тем, как он остановился перед особняком и достал ключ. И тут я, легкий, как подхваченный ветром мусор, в несколько прыжков преодолел улицу. «Эй!» — крикнул он, но я, не мешкая, накинул ему провод на шею. Он выронил свои покупки, а я ногой запихнул их в открытую дверь и, втолкнув его внутрь, вынул ключ из замка. «Я отдам вам деньги!» — сказал он. «Мой бумажник!» — «Марш наверх!» — «Мой бумажник!» — «Заткнись!» Я резко натянул провод, и он закашлялся. «Поднимите свою провизию!» Он послушался. Таким образом, руки у него оказались занятыми. У двери с табличкой номер 2 я заставил его указать нужный ключ. «Не убивайте меня, пожалуйста!» «Включите свет!» Он включил. Уютная квартирка, ковры, лампы. В общем, викторианская обстановка. Может быть, чуть унылая из-за своей аккуратности. Одиночество стареющего холостяка. «Секс?» — закашлялся он. «Что?» «Вы хотите заняться сексом?» «Что?» «Я удовлетворю вас, я опытный. Это будет приятно». Я расхохотался и дернул провод. Я был гораздо сильнее его, даже нечего было сравнивать. Затащив его в кухню, я потребовал. «Покажите, в каком ящике лежит самый большой и самый острый нож». Он застыл. «Ну, давайте же!» «Нет, вы меня убьете!» «Делайте, что вам говорят, Кэмпбелл!» Я грубо затянул провод, и у него подогнулись колени. Когда он рухнул на них, я разглядел, что у него крашеные волосы. «Встать, ты, ублюдок!» «О, я умираю!» «Ну нет, пока что нет». «Ой!» Он кое-как поднялся на ноги. «Покажите мне ящик». Он не шелохнулся. Я потащил его спиной вперед к буфету, выдвинул несколько ящиков, сгреб огромный нож для разделки мяса, а потом прихватил еще один маленький и сунул его в задний карман. Вооружившись таким образом, я толкнул Кэмпбелла к телефону. — Вы меня знаете? — Нет, — прохрипел он, — я вас не вижу. — Рен, Портер Рен, я работаю у вас. Сегодня днем ваши бандиты ранили моего маленького сына. Вы знали об этом? Он не успел ответить, потому что я от бешенства слишком рано затянул провод на его шее. — Да вас убить за это мало, Кэмпбелл. Нет, прошу вас. — Звоните Хопсу. — Не могу. — Почему? — Он сейчас в Бразилии. — Нет, так дело не пойдет. — Я клянусь вам! Я достал из кармана небольшой нож и всадил его Кэмпбеллу в зад на глубину не больше дюйма. Он взвизгнул. Это очень болезненно, но абсолютно не опасно. «Шевелите мозгами, Кэмпбелл!» Я бросил его на колени, заставил лечь на ковер и уселся ему на спину, что при моем весе около 210 фунтов стало для него серьезным испытанием. Я поставил на ковер телефон и нечто похожее на международный телефонный справочник для личного пользования. «Руки за спину!» — приказал я ему. «Нет!» Я снова ткнул его ножом. Он положил руки за спину, и я крепко связал ему кисти проводом. Потом я подвинул справочник поближе к его лицу и нажал кнопку громкоговорителя, чтобы слышать, о чем они будут говорить. «Ну, так мы будем, наконец, звонить?» «Это невозможно!» — простонал он. Я нагнулся к самому уху Кэмпбелла и проговорил звенящим шепотом, четко выговаривая слова. «Кэмпбелл, дружище, моему сыну 1,5 года. Он настоящий ангел, и он невинен. Вы ранили его тело и, возможно, его душу. Я не жесток по натуре, Кэмпбелл, но, клянусь, я буду терзать вас, пока вы не дозвонитесь до Хопса». «Но я потеряю работу!» — завопил он, начав брыкаться. Мне пришлось опять всадить нож ему в зад, но теперь уже намного глубже. Кровь из такой раны едва сочилась. Я еще раз сунул нож в мягкие ткани и вдобавок слегка его повернул. При этом я испытал странное и одновременно знакомое ощущение, словно проверял готовность рождественского окорока. Еще один укол ножом. Кэмпбелл засопел, как паровоз. «Звоните ему!» — кричал я. «Но вы не понимаете!» — конючил Кэмпбелл. «Не могу же я просто так!» Я понял, что вежливое покалывание в мягкое место не действует. Должна же у него быть ахиллесова пята! Я схватил со стола лампу, стряхнул с нее абажур и помахал перед лицом Кэмпбелла раскаленной лампочкой. «Откройте-ка рот пошире!» — велел я. «Гарантирую совершенно новое ощущение!» «Нет!» «А что вы предпочитаете, нож или лампочку?» «Ладно, ладно. Звоните в Лондон!» — едва слышно прошептал он. «Разбудите миссис Фокс». Мы так и сделали. Это заняло несколько минут. Миссис Фокс была экономкой Хопса. Кэмпбелл объяснил миссис Фокс, что ему нужен домашний телефон миссис Доннелли, которая была личным секретарем Хопса и повсюду ездила с ним. Трубку снял мистер Доннелли. В Лондоне было раннее утро. В Манхэттене сонный парень трепался с истеричным деревенщиной. «Мне нужен номер вашей жены в Бразилии», — сказал Кэмпбелл. «Зачем? Да просто дайте его мне, и все! Вы что, совсем обнаглели?» И так далее. Звонок в Бразилию. Код страны и города набран правильно. Никакого ответа. 10 гудков. затем голос, говорящий по-португальски. Миссис Доннелли позвали к телефону. Она уже спала.